Вельмир не помнил, сколько обезболивающих настоек выпил. Все бесполезно. Голова продолжала трещать, рот гореть. Мир раскачивался, будто под ногами не крыша Зимнего дворца, а палуба корабля, отправившегося в далекое морское плавание. Хорошо, что он хотя бы отказался от опиумной настойки, иначе весь его метафорический корабль накрыло бы буйным девятым валом. И еще этот бешеный жандарм. Как жаль, что Саргон его не прикончил. Он чуть не сорвал планы, боги, нет, он чуть не убил его. Без пяти минут бога. Гости все приходили и приходили. Только его императорское величество, да будет он жив, здоров и могуч, отказался присутствовать, сославшись то ли на занятость, то ли на головные боли. В общем, нашел причину. Велимир недоумевал, радоваться этому или нет. С одной стороны, меньше лишних глаз, с другой, он не увидит их триумфа. Пусть сознание и плыло, Велимир вылавливал знакомые лица — чиновников, графов, литераторов, глав комитетов, департаментов и их жен. Особенно четко видел людей с серебряными цепочками на шее. Сам сегодня надел свою, даже на выпуск. Велимир жестом подозвал лакея с подносом. Взял бокал шампанского, выпил залпом. Схватил второй, сделал глоток, посмотрел на недоумевающего лакея и махнул рукой, веля уходить. Велимир всегда считал врачей, которые не рекомендуют мешать алкоголь и лекарства, варварами и дикими знахарями. Парсонс на эту тему, не считая микстуры с примесью серебра, молчал. В глазах Велимира это поднимало его на ступень выше. Ну и оправдывал он себя: сегодня точно можно. Сегодня можно все. Прикончив бокал, как же боги, продолжал ныть язык, Велимир достал карманные часы, сверился со временем. Надел солнцезащитные очки с зеленоватыми стеклами, постоял так несколько секунд, передумал, снял и спрятал обратно. С крыши уходить не хотелось, даже на время, но стрелки часов не обманешь. Пора. Прежде чем спуститься, Велимир достал зеркальце, специально взял с собой сегодня, широко открыл рот и посмотрел в отражение. Он видел свой язык. Золотой. Велимир так и не понял, как Парсонс умудрился провести операцию более-менее успешно. Рот только до ужаса жгло, будто там орудовали раскаленными щипцами, но боль оказалась терпимой. Когда Велимир представлял, что произошло бы без ухищрений Парсонса, ему делалось дурно. Врач отрезал ему язык, заменив золотым. Хирургические изыски сопровождал бормотанием заклинаний. Парсонс объяснил, что привыкать придется долго, что он оставил только корешок, что сначала сложно будет говорить. Первые часы Велимир пользовался бумажными табличками, потом заговорил, еле-еле держался перед его императорским величеством в соборе Осириса, особенно после службы. Но последний шаг был сделан. Аромат, лазурит, серебро, золото. Забавно, но, спускаясь по лестнице, Велимир вдруг осознал. Делая он эту операцию 20 лет назад, до прихода богов, почил бы даже в руках Парсонса. Велимир хорошо помнил сводки врачей темных веков, лечивших, кажется, какого-то из карлов, которые в итоге убили пациента, хотя желали, кто бы сомневался, лучшего исхода. Намазать голову лакрицей, дать настоек из опиума, пустить чуть ли не литр крови. Эффектно, ничего не скажешь. Но далеко не эффективно. Стараясь быть незамеченным, Велимир дошел до помещений прислуги. Никто в своем уме, благо, не лез с лишними вопросами, нырнул в темную кладовую и тут же сказал, казалось, пустоте: «Чувствую себя так, словно закрутил роман с кухаркой». «Я стал так похож на кухарку за эти годы», — усмехнулся Саргон из темноты. «Смотрю, операция прошла успешно». «Щит там был». «Я орал, как сумасшедший», — пролепетал Велимир. «Нет, хотя Парсонс говорит успешно. Но если это успешно, то я русалка на ветвях. А ты, я смотрю, уже успел переодеться, Якуб. Не надо. Саргон зашел сюда, щеголяя улыбкой и слепя глаза в брусничном фраке с искрой, но в кладовой переоделся. Заранее подготовил балахон, маску и кольца астролябий. Похоже, только так чувствовал себя собой. «Все еще переживаешь?» Велимир закашлялся, сплюнул прямо на пол. «Говоришь, как на тарабарском. Я не переживаю. Просто того имени больше нет. Так, болванка. Маска», — сказал человек в маске. С этими словами Велимир достал часы. Не обнажая циферблат, пощелкал по крышечке. «Время, Шаргон, время». Велимир вышел, хлопнул дверью и прикрикнул на одного из слуг, требуя ключи. Тот убежал и быстро вернулся со связкой. Велимир запер дверь, вернул ключи и, стараясь говорить твердо, потребовал, чтобы до конца вечера никто даже не пытался сюда входить. Узнает, устроит веселую жизнь. Слуга закивал и спешно ретировался. Как только тот скрылся, Велимир, уже не скрывая боли, нахмурился, втянул щеки и сжал рот рукой. Вернулся обратно к лестнице, жестом подозвав двух лакеев. Ничего не говоря, указал им на большое напольное зеркало, рукой махнул в сторону лестницы. Как же хорошо, что в Зимнем дворце слуги сообразительные, не абы какие. Все поняли и лишних вопросов задавать не стали. На воздухе Велимиру полегчало. К вечеру стало значительно прохладней, с Невы летел колющий щеки бодрящий ветерок. А внизу, в тесной душной темной коморке, среди ведер и тряпок, веников, прочего барахла, сложенного по принципу «лишь бы убрать куда-нибудь», смотрел на свое отражение в большом зеркале, еле-еле втиснутом сюда заранее, Саргон. Ждал, прислушиваясь к приглушенному тиканью старых часов.